что госпожа где-то чуточку не так устроила нервы или мышцы, или, и того меньше, нарушила ход реакции деятельностью какой-то железы. Да и красотой обладательницу сей патологии не обделила. Вот бы и вместо высокомерия к таким серичкам, как я, отнеслась бы с пониманием и состраданием, разглядела бы за серой личностью эталон нормы. Может быть, здоровее была бы. Нет, не мстил я ей, не хотел навредить. Сам огорчился, когда услышал, что она повредила ногу, что не может танцевать. И произошло это сразу после сеанса нормализации. Случайность? Совпадение по времени? Или же дополнительное свидетельство эффективности моего аппарата? Необходимо еще раз проверить, пока у гончего баловня не прошел эффект облучения. Телефонный звонок застал Трофиновского в кабинете. В трубке слышался ровный хрипловатый голос старшины Мовчана. Объект, сходный по фотороботу, только что вошел к балерине Борисенко. С собой у него черный чемоданчик, приблизительно 60 на 40 на 20. Наконец-то. У Мовчана «приблизительно» может означать поправку не больше 2-3 сантиметров. «Вероятно, чемоданчик — это аппарат», — подумал следователь и сказал в трубку. «Сейчас приеду. Если объект попытается уйти, задержите». В квартире балерины молча сидели хозяйка, неизвестный мужчина и старшина Мовчан. Увидев вошедшего следователя, старшина приподнялся. Павел Ефимович вцепился взглядом в неизвестного. «Следователь Трофиновский, разрешите ваши документы?» По сравнению с фотороботом, во внешности задержанного были только незначительные отличия. Две резких, как шрамы, складки рассекали от переносицы невысокий лоб. Маленький энергичный подбородок казался круче и массивнее из-за привычки рывком скидывать голову. Слегка запавшие светлые глаза смотрели настороженно и с вызовом. «По какому праву вы врываетесь в чужую квартиру, требуете документы? Я здесь в гостях», — горячился он. «Извините, но вы очень схожи с человеком, которого разыскивает милиция. Недоразумение будет улажено, лишь только мы установим вашу личность. Можно ваши документы?» Неизвестный лихорадочно пошарил по карманам. «Я не думал, что в гостях понадобятся мои документы, а то бы я их обязательно прихватил». «Простите, а это ваш чемоданчик?» «Да, мой». Трофиновский почувствовал, как неизвестный поторопился ответить. «Что ж, это говорит о многом». «Если не секрет, что в нем?» «Никакого секрета нет. Это аппарат для определения некоторых биологических параметров». «А точнее...» Неизвестный с иронической улыбкой взглянул на следователя. «Для замера биотоков, определения биоритмов. Вам же это трудно понять». Ответы были заученно быстрыми, но за ними улавливалась недоговоренность. «Только для измерения и определения биоритмов?» На худом лице с мелкими чертами промелькнула растерянность. Резче выделились морщины на лбу. «Ну и для поправки их, если патологически нарушалась норма». «Где вы работаете?» — задал вопрос Трофиновский. Неизвестный медленно поднял руку и сухой ладонью провел по лбу, будто разглаживая морщины. «В институте бионики». «А кто вам поручил лечить больных?» Светлые глаза по-прежнему смотрели с вызовом, но Трофиновский заметил, что залысины вдруг взмокли, и это при том, что кожа лица была сухой, с мелкими порами. «Я их в основном обследую. Вот шкала характеристик. Зачем в аппарате генератор?» В ответ вскинутый подбородок, злой взгляд из-под бровей молчание —